Действие второе, сцена первая. Кабинет министра плодородия. Министр плодородия один. Многие думают, что я достиг высшей точки почести и завидуют мне. Глупая толпа ползающих рабов. Они не знают, что человек истинно великий, истинно государственный, никогда ничем не доволен. Что мне в этом министерстве? Это песчинка на берегу морском. Я заберу в руки еще Министерство здоровья. Надобно только найти такого товарища, который был бы слепым моим орудием, в котором были бы преданность и усердие. Тогда я взвалю на него все плодородие и хватаюсь за здоровье. Но где этот товарищ? Слишком способного мне не надо, ленивца также не хочу. Нужен человек работящий и который бы мне удивлялся. Удивлять я могу, за этим делом не станет. Bien intentionné говорил мне о каком-то де ла Гераньере, но этим полковникам верить нельзя. У них есть задняя мысль, пожалуй, прикомандируют соглядатые. Вот если бы мне самому увидеть этого де ла Гераньера, я бы сразу отгадал человека, но посылать за ним нет предлога, а ехать к нему своим лицом неприлично. Не знаю, что делать. Входит человек с письмом. Это что? Ба! От самого де ла Гераньера? Читает. Что есть лучшего? Желтый цвет лица, прыщик, вселяет подозрение. Это правда. Будущность страны, сыну Отечества, содействовать мудрым предначертанием, совершенным почтением. Мне нравится слог. Хороший образ мыслей. Образ мыслей отличный. Может быть, он подделывается под меня, но это доказывает преданность. Это хорошо. Да кроме того, в письме видна глупая наивность. Таких людей я люблю, такого мне и нужно. Я не мог бы отыскать лучшего. Теперь надо его чем-нибудь обязать, чтобы возбудить удивление и благодарность, и тем навсегда привязать его. Что бы ему сделать? Подарить ему мои старые эполеты, когда я был еще военным? Он будет благодарен, но это не удивит его. Этому бывали примеры. Ба! Нашел! Поеду к нему своим лицом. Этой чести он не ожидает и никогда не забудет. Эй, человек! Карету! Поеду своим лицом и привезу эполеты. Удивлять так удивлять. Обязать так обязать. Карету, говорю я. Входит полковник Bien intentionné. Сцена вторая. Bien intentionné. Извините, милый друг, что без доклада хотел застать вас за работу. Так приятно видеть государственного человека в своем святилище. Подходит к письменному столу. Вечные занятия, вечные соображения о благе нашего любезного Отечества. Министр плодородия поспешно прячет бумаги. Что это? Недоверие. Стыдитесь, любезный друг, иметь от меня секреты. Мы должны идти рука об руку, должны служить одному делу, вместе обуздать безумное направление века. Министр плодородия, с этим я согласен. Bien intentionné. Задача трудная. Волнение умов и запутанность понятий удивительны. Хорошие люди редки. Настоящее понятие о чести и долге все более исчезает. Таинственно и многозначительно. Я в настоящее время знаю очень немногих благонадежных. Остальные почти все у нас вписаны. Скоро придется вписать и последних. Исключаю одного, именно господина де ла Гераньера. Это человек золотой. Этот бы и вам пригодился. Министр плодородия в сторону. Хоть я и решил взять его в товарищи, но сделаю это будто в угождение полковнику. Это каналье может пригодиться. И таким образом, одним ударом, я убью двух зайцев. И его также обижу благодарностью. Таковы мои правила. Громко. Конечно, может быть, господин де ла Гераньер человек очень достойный, но я уже выбрал себе товарища и не располагаю более этим местом. В сторону. Нужно заставить себя попросить хорошенько. Bien intentionné. Что слышу, любезный друг, вы взяли товарища, не посоветовавшись со мною, вы на меня плюете. Грозит ему пальцем. Не плюй в колодец. Министр плодородия. Что же делать? Я дал слово. Bien intentionné. Вольному воле, спасенному рай. Кстати, о воле. Помните ли, друг мой, ваше прекрасное стихотворение о воле или о свободе, которое вы написали, когда были еще учеником политехнической школы? Оно начинается так. «Народов идеал — свобода золотая». Министр плодородия с испугом. «Полноте, полноте, мне было 17 лет, когда я написал эту глупость». Bien intentionné декламирует. 17 только лет, не более того». Шутливо. «То, что отсрочено, не потеряно». Министр плодородия в сторону. «Этот аспид мне угрожает. Моя хитрость не удалась, надобно сдаться. Но как они узнали это проклятое стихотворение, которое я сам давно забыл?» Bien intentionné декламирует. «Народов идеал, свобода золотая». Министр плодородия. «Ради бога, полковник, перестаньте, нас могут услышать. Если вы ручаетесь за вашего де Лагерньера, мне достаточно вашего желания, чтобы сделать вам приятное. Мне ничего не стоит взять назад данное честное благородное слово и сделать товарищем де Лагерньера». Bien intentionné целует его в засос. «Драгоценный вы мой друг! Благодарю вас, я этого никогда не забуду, а де Лагерньер будет служить вам верой и правдой». Министр плодородия жмет ему обе руки. «Для любезнейшего полковника сделаю более. Поеду сам к де Лагерньеру и подарю ему пару своих старых эполет, когда еще был военным». Bien intentionné хитро. «Учеником политехнической школы?» Министр плодородия в сторону. «Аспид, свинья!» Bien intentionné целует его в засос. «Благодетель вы мой! Этого никогда не забуду!» — в сторону струсил подлец. «И тебя впишу, коли обманешь громко. Истинно, истинно глубоко вам благодарен». Министр плодородия. «Да посидите немножко, побеседуемте, поговоримте о чем-нибудь. Ваша беседа поучительна и драгоценна для всякого государственного человека». Bien intentionné. «Не могу, мамочка, спешу в Министерство народного подозрения». Уходит. Министр плодородия кричит. «Карету, как сказано выше».